Вступление. Бывают книги, которые, прочитав, забываешь на следующий день. Бывают те, что забываются и теряются сами после нескольких дней безуспешных попыток их прочитать. А бывают, которые прочитываются на одном дыхании, и ты мысленно к ним возвращаешься не раз, потому что они оставляют что-то необъяснимое внутри тебя самого, словно они становятся частью твоей души. Какова же эта книга? Когда рукопись этой прозы Татьяны Снежиной уже была в Гранках, я, не выдержав томительного ожидания ее выхода, дал прочитать распечатку двум своим знакомым, молодой романтичной девушке и серьезному мужчине, с сидеющими висками. По времени чтения я их не ограничивал, но и не был удивлен, когда мнение девушки я услышал уже поздним вечером того же дня, а мужское — ранним утром следующего. Нет смысла передавать их впечатления. Они теперь тоже ждут выхода книги. Книга названа «Дождь», как одноименный роман, вошедший в ее состав. И вновь, как всегда, шел дождь. Почему-то всегда, когда они были вместе, шел дождь. Почему так получалось, не было понятно ни ей, ни ему. Это ключевые слова книги. Ее дух, ее настроение. Двое потеряны в этом мире. Он каждый день, идя по улице, видит ее, а она видит его. Они нравятся друг другу, но ничего не происходит. Они остаются одиноки, и только эти ожидаемые секундные взгляды дарят им мгновение счастья. Темп, скорость, суета, законы огромного города не дают им шанса оказаться вместе. Разве не знакомая эта история, происходящая иногда с каждым из нас? Разве иногда мы не задаем себе вопрос «почему?» Дни идут за днями, и только дождь, его величество дождь, словно проявляя милость, вдруг начинал идти, когда эти двое иногда оказывались рядом. Дождь начинал идти, время словно замедлялось для них, и большой город, его злоба, пошлость и враждебность на мгновение исчезали. И оставались только двое, одни во всем этом бескрайнем мире, в мире, от которого надежно их скрыл дождь. Неудивительно, что это произведение приятно читается, когда вечереет, по окну стучат капли дождя, дымится свежесваренный кофе, и никто и ничто не может тебе помешать. И когда хочется окунуться в атмосферу романтики и помечтать. Эта книга словно создает уют вокруг тебя, вместе с дождем укрывая от невзгод и суеты будничного города, в котором живешь ты сам. Читая, находишь пищу не только для своей фантазии и любопытства. Листая и листая все быстрее страницы, в жажде успеть за закрученным сюжетом, но и для души. Иногда вдруг, обрывая бег слов и задумываясь над жизнью героев, своей жизнью и просто жизнью. И думаю, что это не случайно. Не зря Татьяна Снежина, признанный мастер душевной лирики, поэзии, наполненной философией и пророчествами. Однако не так все минорно в этой книге, как кажется при чтении первых страниц. Любовь, слезы счастья, поцелуи. Современный мир не терпит гармонии. Ему чужд свет любви. За нее надо бороться, но вначале надо бороться за жизнь, надо просто выжить. События разворачиваются в Нью-Йорке. Полусумасшедший гений медицины, готовый ради научного результата, ради одной экспериментальной биоклетки, умертвить нескольких своих пациентов, волею судеб попавших к нему в клинику. Его конкуренты, для которых не существует морали, когда речь идет о прибыли, тайные бесчеловечные опыты над людьми в секретных лабораториях. Казалось бы, по законам жанра, что если есть злодеи, то должны быть и герои. Вы думаете, как в Голливуде? Смелый и умный полицейский? Но нет. законы жанра — это не законы окружающего нас мира, мира, в котором живут герои романа. Все оказывается совсем не так. Впрочем, не буду дальше раскрывать сюжет и лишать вас удовольствия следовать интриге автора, разгадывая загадки и головоломки, предугадывая ход событий, которые вихрем унесут ваше сознание, как только пойдет дождь. Будут и убийства, и погони, безжалостные схватки, перестрелки, исчезнувшие национальные секреты США, бесстрашные агенты, кровожадные аллигаторы-людоеды, сверхсекретные миссии у берегов Флориды, советской субмарины с ядерными ракетами, мистические события с исчезновением трупов в морге, незримая рука КГБ СССР, не дающая спокойно спать американским стражам порядка, красивые девушки и смелые парни, и, конечно, любовь. Добавлю одно. Роман «Дождь» издается впервые. Еще в книге есть цикл из 5 произведений Снежиной, 5 тетрадей моей сестры, который уже неоднократно издавался и известен читателю. Ты же знаешь закон. Только те, о ком думают и помнят, только чьи души не отпускаются сознанием людей, имеют шанс получить вновь тело и задержаться в храме. Уйдя с земли, но не покинув ее. Теперь ее ждет дальний путь. Такие слова произносит хранитель неведомого храма, пристанище душ, созданного фантазией Татьяны Снежиной и первой повести цикла «Антола». Вот и вы сейчас, держа в руках книгу, читая эти строки, словно подчиняясь этому закону, возвращаете вновь и вновь душу автора, этой молодой, красивой и талантливой девушке, на землю и даете ей шанс побыть среди нас. О чем все эти повести и рассказы? Конечно, тоже о любви. Любви, разрушающей смерть, преодолевающей все препятствия, дающей надежду и возрождающей людские души. В этих произведениях рассказываются истории о любви, которая борется за право существовать. На ее пути в мирах, созданных Татьяной Снежиной, будет и сложный непростой путь к знакомству и единению сердец, и разлуки, и предательские измены возлюбленного, и смерти, возрождения, и время, и расстояние. Все это будет разворачиваться не только в Москве, Абхазии, Анапе, Сочи, но и в таинственных, неведомых нам мирах, под небом над землей, на фоне простых историй из жизни московских студентов и попыток таинственных служителей неведомого храма прорваться из параллельных миров в наш мир и многого другого. Любовь, приключения, детективный сюжет, мистические и реальные миры, загадки и скрытые символы, пророческие мысли автора – и более 170 великолепных иллюстраций. Вот что вас ждет в этой книге. Вадим Печенкин.